И даже до того, как он оказался на экране, именно этот эпизод стал ярким пятном, привлекшим внимание Мэтью Портланда, еще когда я был просто одним из множества придурков, отирающихся в Голливуде со своим первым сценарием и ищущих протекции известных режиссеров. Уэббер не упомянул и о том, как за время работы над фильмом он трижды появлялся на съемках, чтобы помочь режиссеру. Влетел в этот крошечный фабричный городок в 3 часа утра на своем серебристом корвете, весь такой свежий и оживленный, хотя его кудрявые рыжие волосы, никак не желающие лежать ровно, и зеленые глаза, такие умные и серьезные, что от них просто невозможно было оторваться без чувства смутного сожаления, придавали ему довольно курьезный вид. Не был ли он прототипом мистера Грифа? Нет, Уэббер был слишком реален, чтобы быть чьим-нибудь воображаемым другом. Уэббер был слишком реален, чтобы... Он никогда не упоминал, что получил Оскара, нет? А еще он получил МакАртуровскую премию. Для тех, кто не знает, это премия для гениев. Золотой глобус, премию нью-йоркских кинокритиков и золотую пальмовую ветвь в Каннах. На некоторых людях очень хорошо смотрится любая одежда. Что бы на них ни было надето, они без малейших усилий со своей стороны придают одежде вид и оригинальность, похожие на красивую подпись. Тоже относится и к заслугам. Сколько я его знал, Уэббер Грэгстон носил свои заслуги скромно и со вкусом. Еще когда мы были на первом курсе, и «Нью-Йоркер» вдруг принял одно из его стихотворений, он был совершенно искренне потрясен подобной честью. На церемонии награждения Оскаром он взял свою статуэтку у кинозвезды ведущей и произнес: «На самом деле я пришел сюда для того, чтобы познакомиться с Джеком Николсоном». По мере того, как он становился все более и более знаменитым, единственным заметным в его характере изменением стала непривычная, хотя и вполне понятная сдержанность поведений, произрастающая из требований, предъявляемых ему гордом падших ангелов, как он любил называть Лос-Анджелес. Ему доставляли удовольствие преимущества, которые давала ему слава, но и как большинство добивавшихся большого успеха приличных людей, он стыдился их и чувствовал себя как-то неуютно. Если он не работал над очередным фильмом, то обязательно кому-то помогал. Курс режиссуры в Лос-Анджелесском общественном колледже, ролики для международной амнистии, работа со смертельно больными людьми в ветеранском госпитале. Всегда бесплатно, всегда добровольно. Единственное, о чем он всегда просил, так это, чтобы не было огласки. Однажды, когда они были оба у меня, Веноск вдруг взглянул на Уэббера и сказал: «На твоем дереве слишком много разных фруктов. Пора их все срывать и начинать выращивать одни апельсины». Позже, когда я спросил старика, что он имел в виду, он ответил, мол, хорошо делать многое не всегда означает оказывать себе услугу. «Вы, ребята, выросли, думая, что должны уметь играть на любом инструменте оркестра. А разве ты никогда не видел на улицах этих людей оркестров?» Между коленями у него закреплены тарелки –